Глава 50. Не помню, в какой момент и в каком часу уснул. Проснулся от того, что кто-то меня явно бодал в бок. Открыл глаза, это могла быть только она. Гуфи. Наверное, мне приснилось, не может быть. Лиза не хотела разговаривать даже, но вдруг пришла ко мне в спальню. Все же опустил глаза и посмотрел туда, куда меня боднули и разбудили. В бок мне уткнулась моя малявка. Она спала, как и раньше, свернувшись клубочком и головой прижавшись ко мне. Я продолжаю спать? Провел мягко рукой по волосам. Нет, реальная Гуфи, не мираж и не сон. Она пришла. От моего касания девушка зашевелилась и подняла голову, опершись руками о матрас. Ночь, тишина, свет луны. Лиза смотрит на меня, я смотрю на Лизу. Искра, буря, безумие, затмение мозгов. Не отдавая себе отчета, что делаю, просто схватил и завалил девчонку на матрас, впиваясь губами в нее, пытаясь насытиться после столь долгого голодания по ней. Она не отталкивает. Гуфи растворяется в ощущениях, тянет к себе ближе, одновременно пытаясь стянуть с меня кофту, потом с себя. Она изменилась. Теперь Лиза знает, что такое секс, страсть и оргазм. Она испытывает желание и томится им, так же, как и я. У меня даже не хватило терпения нормально ее полоскать, настолько я хотел обладать ей здесь и сейчас. В полудурмане кайфа стащил с нее все, что было из одежды, скинул свои вещи, нырнул пальцами внутрь нее. Влажно. Моя девочка меня хочет. Зачерпнул ее влаги и размазал по ее складочкам, внутри все смазал. Боюсь, что сейчас все будет довольно грубо, и не хочу, чтобы ей было больше больно, чем приятно. Зачерпнул еще и смазал и себе, и просто влетел в нее. Она охнула и вцепилась в мои плечи, еле выдерживая натиск. А я как с цепи сорвался. Каждый толчок распалял меня все больше. Лизка даже пискнула пару раз испуганно и смотрела широко распахнутыми глазами. Ее стоны были больше похожи на всхлипы. «Больно? Я слишком?» — еле нашел сил затормозить и спросить ее. «Просто не готова была. Мне прекратить? Если она сейчас скажет, что да, но хрен знает, как я себя смогу заставить остановиться. Нет, еще. Мои краны сорвало окончательно. Лиске явно хотелось орать. Она закрывала сама себе рот руками, да и мне, если честно, тоже хотелось орать, хоть самому носок в рот суй. Только во время секса с ней не могу сдерживаться и готов заорать от кайфа. Она вцепилась в меня, я в нее, продолжая глубокие движения, пока не получил мощный оргазм, такой, что аж мышцы свело. Прошло уже несколько минут, а я так и лежал на ней с закрытыми глазами, обняв руками. Я молчал и тяжело дышал. Она тоже. Лиза робко положила руку на мои волосы и провела по ним. Любит. Теперь я счастлив. Плевать, что будет потом. Это будет потом. Встал и потянул ее в душ. Теперь я намерен довести ее до сумасшествия и не один раз. Измучаю ее лаской, просто изведу. В душе опять пристал к ней по полной. Теперь месяц восполнять придется эту недельную голодовку. Она смотрит на меня порой удивленно, но разделяет мою страсть. Ее саму тащит то, насколько я одержим ей, что я не могу напиться ей, не могу остановиться. А меня тащит, что это тащит ее. Мы остановимся только, когда кто-то из нас просто вырубится прямо во время секса. Лиза. Сама не скажу, зачем пришла сюда. Точно не за таким безумным сексом. Он еще более безумный, чем был до этого. Но, черт, я и подумать не могла, что мне так понравится. И стыдно как-то даже, но, блин, нереально круто. Уже вообще не представляю, что какой-то другой парень дотронется до меня. От одной мысли об этом выворачивает наизнанку. Я позволю только Кириллу касаться меня и делать вот это. Я просто не смогла больше. Что сказать не придумала, поэтому решила, что ночь и наши тела сами все друг другу скажут. И пришла к нему. После душа мы наскоро вытерлись, И не дав мне отдохнуть, Кирилл снова повалил меня на кровать, опустился вниз, развел мои ноги в стороны и начал целовать меня там. Именно целовать, как будто это мои губы. Настойчиво, но без грубости, захватывал мою плоть, покусывал или водил кончиком языка, давил на самую чувствительную точку или заводил его внутрь, вызывая просто невыносимые ощущения. Казалось, что еще немного, и меня просто разорвет от урагана эмоций. Я не знаю, как, ведь он не раз меня уже так ласкал, но каждый раз он делал это будто по-новому. И ощущения острые, как в самый первый раз с ним. Когда он ввел еще и свой палец внутрь меня, стал мягко двигать им, массируя меня и изнутри, не отрывая при этом губ от моей нежной кожи, даря такие поцелуи, я просто куда-то улетела. Взрыв. Я задыхалась, не могла вдохнуть ни грамма воздуха, а он не был готов сжалиться и продолжал терзать меня еще и еще, не давал уйти, удерживая бедра на месте и не убирал настойчивых губ. Я и не знаю, сколько оргазмов я получила этой ночью. Не пыталась считать, но много. Меня просто уже выключало на ходу, когда я убежала от него в душ, уговорив не идти за мной. Ноги тряслись, все тело болело и ломило, но я была абсолютно счастлива. Я даже не могла подумать, что взрослая любовь может быть такой. Следом и Кирилл пошел в душ, в который раз за эту ночь. За окнами занималась заря, когда он лег рядом, обнял меня со спины, прижал к себе и накрыл нас пледом. «Мы будем спать вместе? Утром родители увидят, что я выхожу из твоей комнаты». «Да плевать. Все знают уже все. «Да тут знать не надо. У меня, наверное, уже ноги колесом от тебя. Даже приглядываться не надо. Не складываются тупо обратно». Он мягко рассмеялся и крепче прижался ко мне, уткнувшись носом в шею. «Потому что нельзя быть на свете красивой такой и сексуальной». Провел кончиком языка по шее, и меня дернуло в его руках. «Это значит, что ты простила?» — услышала я бархатный голос в ухо. Он спрашивал так, будто ждал от меня какого-то приговора. «Нет, я не могу ошибаться, когда мое сердце твердит о его любви, но все же...» Я обернулась и посмотрела в его глаза. «Простить можно, а вот забыть обманы, вытравить из души разочарование уже не получится». «Ты разочарована?» «Да, не буду врать. Пелена с глаз будто упала». «Ты меня больше не сможешь любить?» Голос Кирилла надломился на этих словах. «Любить смогу. Верить? Не знаю. Я продолжаю любить, но какой-то горькой любовью. Прости, врать не люблю». Он помолчал, спрятав глаза. Это был камень в его огород, и он прекрасно понимал мой тычок. «Спасибо за честность». Я ничего не ответила. Что тут еще добавить? Лишь вздохнула. «И ты все же не поедешь со мной?» «Нет, не поеду. Из-за твоего вранья в том числе. У тебя вообще все слишком... Я так не умею. Ты иссушаешь меня своей любовью, опустошаешь. И не думай, что это просто психи. Это мое решение. Я не хочу жить в том городе. Не потому, что не люблю». Ты сам знаешь, почему. Кирилл посмотрел на меня с досадой, но в то же время с пониманием. «Ты еще можешь передумать?» «Вряд ли». «А ты?» «Не передумаю». «Знаю», — снова вздохнула я. «Слово ты свое держишь и решение не меняешь. Если бы ты сейчас резко отказался от своей мечты и своего будущего, это уже был бы не Кирилл Ланской, не мужчина, а маленький мальчик. Меня это даже восхищает, но ты должен понимать, что мы слишком молоды, слишком мало времени вместе, чтобы я бросила свою жизнь и полетела за тобой. Вдали от родных мне будет плохо и тяжело, в чужом сером городе тоже. А если мы поссоримся или вообще расстанемся, кому я там буду нужна? Я не смогу, прости». Он коротко кивнул. «Я приму твое решение, понимаю все». Парень взял мое лицо в ладони. «Но даже не думай, что я оставлю тебя, когда уеду. Я буду тебе звонить и писать, и продолжать считать тебя своей. А я и не говорила, что расстаюсь с тобой вовсе. Просто я буду ждать тебя здесь. Если нам суждено быть вместе, так и будет. Ты поразительна. То, как ребенок говоришь и поступаешь, то так мудро вдруг высказываешься. Я согласен с тобой, малыш. Мне очень жаль, что ты не хочешь ехать, но это твой выбор, и я его уважаю. Я накосячил, я все испортил. Я постараюсь больше не обижать тебя. И буду надеяться, что ты меня дождешься. Или когда-нибудь передумаешь. Мы смотрели друг на друга и понимали, что 5 лет — большой срок, и очень маловероятно, что, расставшись, мы пройдем испытание расстоянием. У нас есть всего 1/2 года на любовь. «Ты со мной?» — спросил Кирилл. «Да, и давай не будем говорить о том, что будет потом, что будет летом. Просто будем наслаждаться тем временем, которое у нас есть». «Хорошо, мы будем счастливы здесь и сейчас. И даже если это кончится ничем, ты — лучшее, что случилось со мной, Гуффи. Никто никогда не займет твое место в моем сердце. Разве можно так любить в 18? Я же люблю. Иди сюда, малявка». Он притянул меня к себе на грудь. Удивительно, но он принял мое решение. Теперь он понимает. Это будут сладко-горькие 6 месяцев, когда мы знаем, что нам придется разлучиться. Но время еще есть. И оно только наше.